Что отвечать ей на это? Что папе эти живые рубли достаются вовсе не так легко, как ей кажется. Что хотя папа работает тяжело, но он с радостью отдаст последнее, чтобы только, как он говорит, вооружить своих детей знаниями. Нет, как немало я знаю жизнь и людей, я все-таки соображаю, что вести такие разговоры с мадам Бордес, Суперфайн и компания не умно. Она просто не поймет. Как говорится, не всякому носу рябину клевать. Рябина — ягода нежная. «Мадмуазель Яновская», — говорит она после паузы, «а можно самой заниматься английским языком с моими девочками? Можно это?» «Конечно, можно», — разрешаю я. «Занимайтесь». «Ох, что она говорит!» — смеется мадам Бордес. «Чтобы я сама занималась!» «Миленькая, я не умею по-английски. Мне это не нужно. Где рот, где ложка, это я найду и без английского языка. Нет, я предлагаю вам, чтобы вы давали уроки моим Таньке и Маньке. Согласны вы?» «Ну...» Бормочу я ошеломленно. «Я же не англичанка. Я знаю только то, чему меня учили». «Будем говорить, как серьезные люди», — предлагает моя собеседница. «Вас уже 3 года учат английскому языку. Ну, пусть моя Танька и Манька узнают хотя бы то, что вы знаете. Я вам предлагаю. Занимайтесь с Танькой и Манькой по 1 часу ежедневно. 3 раза в неделю с Танькой, 3 с Манькой. Вместе их учить нельзя. Таньке 14, Маньке 8. И головы у них какие-то разные. Что одна понимает, другая не бум-бум. Учить их вместе и выброшенные деньги. А платить я вам буду, ну, скажем, 8 рублей в месяц. Мало? Ну, 9 рублей в месяц. Это приличная цена, не торгуйтесь со мной». Мне, конечно, и в голову не приходит торговаться. 9 рублей в месяц кажется мне сказочной суммой. Но я очень взволнована. Вот она, самостоятельная деятельность. Потому и молчу. Мадам Бордес истолковывает мое молчание как несогласие и спешит поставить точку. «Ну хорошо, окончательная цена 10 рублей в месяц. Каждый день по 1 часу, да? Вы же должны сами понимать. Мой муж не доктор, он не может швырять деньги в окошко. Доктор сам работает, ни от кого не зависит. Что заработал, то заработал. А у моего мужа рабочие. Хотят, работают, а не хотят, так бастуют, чтобы они сгорели. Тьфу на них, паршивцев!» Договариваемся еще. Начнем уроки завтра в 6 часов вечера. «Мы живем от вас в 2 шагах. Жандармский переулок, собственный дом». Совершенно растерянная после этого разговора, возвращаюсь в столовую, где мама, папа и Сенечка сидят за вечерним чаем, и с ними только что пришедшая слепая учительница Вера Матвеевна. Рассказываю о предложении мадам Бордес. Мама и папа смеются. «Ты отказалась?» — спрашивает мама. — Согласилась. Мама обижена. — Даже не посоветовалась с нами. Папа останавливает ее. — Минутку, Леночка. Тут надо поговорить о другом. — Ты согласилась на это предложение. Завтра тебе уже не будет пути назад. Обещалась? Свято. Но сегодня можно еще подумать. И я хочу, чтобы ты подумала серьезно. «Подумай, пуговка!» В серьезные минуты папа иногда называет меня этим именем моего детства. Папа продолжает. «Я Бордесов лечу уже 15 лет. Это очень неприятный дом. Сама мадам, ты с ней сейчас говорила по телефону. Совершенная психопатка. Был случай при мне. Она за что-то разъярилась на мужа и вышвырнула из окна прямо на улицу все его белье и платье. Как-то она распалилась на своих девочек, на Маньку и Таньку. Они, милые, несчастные девочки –